На мгновение мне даже подумалось, не отравила ли Аристида Леонидиса она сама. Что ж, ничего невозможного в этом не было. Я никак не мог забыть, с какой мстительностью она вдавила каблуком в землю вьюнок. Мне вспомнилось слово, которое употребила София — жестокость. Я украдкой бросил взгляд на Эдит де Хевиленд. Будь у нее основательная причина... Но какую причину Эдит де Хевиленд могла бы счесть основательной? Чтобы ответить на этот вопрос, я должен был знать ее лучше. Глава 6. Парадная дверь была не заперта, мы прошли в на редкость просторный холл. Обставлен он был почти строго, полированный темный дуб и сверкающая медь. В дальней части холла, где полагалось быть лестнице, мы вместо этого увидели белую стену, обшитую панелью с дверью посередине. «Там часть дома, принадлежащая моему зятю», — пояснила мисс де Хевиленд. «В нижнем этаже живут Филипп с Магдой». Мы вошли в дверь слева и оказались в большой гостиной. Бледно-голубые стены с панелями, мебель, обитая тяжелой парчой, буквально на каждом столике и по стенам стояли и висели фотографии и рисованные портреты актеров, балерин, сцены из спектаклей и эскизы декораций. Над камином висели балерины Дега. Комната утопала в цветах, повсюду стояли гигантские коричневые хризантемы и громадные вазы с гвоздиками. «Вы, вероятно, хотите видеть Филиппа?» — сказала мисс де Хевиленд. «Хотел ли я, не знаю. Когда я ехал сюда, я хотел видеть только Софию, и я ее повидал. Она решительно одобрила план старика, но теперь она пропала из виду и, наверное, звонит по телефону насчет рыбы, не дав мне никаких указаний, как себя вести. В каком качестве предстать перед Филиппом Леонидисом? Как молодой человек, ищущий руки его дочери, или просто как знакомый, зашедший в дом случайно, и именно в такой неподходящий момент, или же как сотрудник полиции?» Мисс де Хевиленд не дала мне времени на размышления. Да это и не был вопрос, скорее утверждение. Мисс де Хевиленд, судя по всему, больше была склонна утверждать, а не вопрошать. «Пойдем к нему в библиотеку», — распорядилась она. Она вывела меня из гостиной, мы прошли коридором еще до одной двери и очутились в большом, сплошь заставленном книгами кабинете. Книги не только заполняли полки, доходившие до потолка, но лежали на стульях и столах, и даже на полу. И, несмотря на это, впечатление беспорядка не оставалось. В комнате царил холод и отсутствовал какой-то запах, какой я не мог сразу определить, хотя почему-то ждал его. Здесь пахло книжной пылью и немного воском. Через минуту я понял, чего мне тут не хватало — табачного запаха. Филипп Леонидис не курил. При нашем появлении он встал из-за стола, высокий, удивительно красивый мужчина лет 50. До сих пор все так подчеркивали уродливость Аристида Леонидиса, что я почему-то ожидал увидеть уродливого сына. И уж во всяком случае я никак не был готов к такому совершенству черт. Прямой нос, безупречный контур лица, светлые, тронутые сединой волосы, откинутые назад с прекрасного лба. «Это Чарльз Хейворд, Филипп», — сказала Эдит де Хевиленд. «Здравствуйте». Невозможно было догадаться, слыхал он уже обо мне или нет. Протянутая рука была холодна, как лед, на лице читалось полное безразличие. Я занервничал. Он стоял и терпеливо, безучастно ждал. «Где эти кошмарные полицейские?» — требовательным тоном спросила мисс де Хевиленд. «Заходили они сюда?» «Старший инспектор...» — Филипп взглянул на лежавшую перед ним на столе карточку. «Тавернер, очевидно, скоро зайдет побеседовать». «Где он сейчас?» «Не имею представления, тетя Эдит. Наверное, наверху. У Бренды. Право, не знаю». Глядя на Филиппа Леонидиса, трудно было себе представить, что где-то неподалеку произошло убийство. «Магда встала?» «Не знаю. Обычно она раньше 11 не встает». «Очень похоже на нее», — проворчала Эдит де Хевиленд. Похоже было также, что именно миссис Магди Леонидис принадлежал высокий голос, который что-то быстро тараторил и по мере приближения становился все громче. Дверь за моей спиной распахнулась, и в кабинет вошла женщина. Не знаю уж каким образом, но создалось впечатление, будто в комнату вошла не одна, а три женщины. Она курила сигарету в длинном мундштуке, другой рукой подбирая длинное атласное неглиже персикового цвета. Золотисто-каштановые волосы каскадом не спадали ей на спину. Лицо казалось ошеломляюще голым. Такое впечатление производят в наши дни лица женщин без косметики. Глаза были голубые, огромные. Она буквально сыпала словами, произнося их с отличной дикцией, очень приятным, с хрипотцой голосом. «Миленький, я этого не вынесу, просто не вынесу. Одни извещения чего стоят? В газетах об убийстве еще не объявили, но, конечно, объявят. А я просто никак не могу решить, что мне надеть на дознание. Что-то очень приглушенное, не черное, нет, может быть, лиловое. Но у меня не осталось ни одного купона, а я потеряла адрес того ужасного человека, который мне их продает, ты знаешь, гараж где-то около Шафтсбери-авеню. Если я поеду на машине, полиция последует за мной. Они способны задать самые бестактные вопросы, верно? И что тут можно ответить? Филипп, да чего ты невозмутим? Как ты можешь быть таким спокойным? Неужели ты не понимаешь, теперь у нас есть возможность уехать из этого ужасного дома? Свобода! Свобода! Нет, какая я недобрая... Бедный, старенький. Мы, конечно, ни за что не покинули бы его, пока он был жив. Он просто обожал нас, правда? Хотя эта женщина там наверху изо всех сил старалась нас поссорить. Я уверена, если бы мы уехали и оставили его наедине с ней, он лишил бы нас всего. Отвратительное существо. В конце концов, бедному Дусе-дедусе почти уже стукнуло 90. Никакие семейные чувства не устояли бы против этой ужасной женщины, которая караулила бы его. По-моему, Филипп, нам представляется чудесный случай поставить пьесу Эдит Томпсон. Убийство создало бы нам рекламу. Билденштейн говорит, он мог бы получить для меня главную роль. Та унылая пьеса в стихах про шахтеров вот-вот должна сойти. Роль изумительная, изумительная. Считается, что я должна играть только в комедиях. Из-за моего носа. Ну, знаешь, из Эдит Томпсон можно извлечь сколько угодно комедийного. Автор, по-моему, сам этого не сознавал. Но комедия всегда усиливает зловещий колорит. Я знаю точно, как надо сыграть эту роль. Банальная, глупая, притворщица до последней минуты, и вдруг... Она выбросила вперед руку, сигарета вывалилась из мундштука на полированный письменный стол красного дерева и погасла. Филипп бесстрастно взял ее и бросил в мусорную корзину. «И вдруг...» — прошептала Магда Леонидис. Глаза ее расширились, лицо окаменело. «Страх!» Выражение отчаянного страха сохранялось на ее лице секунд 20, потом лицо разгладилось, но тут же сморщилось, и перед нами появился растерянный ребенок, готовый расплакаться. Неожиданно все эмоции исчезли с ее лица, словно стертой губкой. Она повернулась ко мне и спросила деловитым тоном, «Как вы думаете, так надо играть Эдит Томпсон?» Я ответил, что именно так. Я весьма смутно представлял себе, кто такая Эдит Томпсон, но мне очень хотелось произвести благоприятное впечатление на мать Софии. «Очень похоже на Бренда, не правда ли?» — осведомилась Магда. «А знаете, я до этой минуты об этом не думал. Очень интересно. Не указать ли мне на это сходство инспектору?» Человек за письменным столом едва заметно нахмурился. «Право, Магда, тебе вообще незачем встречаться с инспектором. Я могу ответить на все интересующие его вопросы». «Незачем?» — голос ее зазвучал пронзительно. «Разумеется, я должна с ним встретиться. Миленький, ты совершенно лишен воображения. Ты не ощущаешь, насколько важны детали. Он захочет узнать точно, как и когда все произошло, все мелочи, которые тогда запомнились и не могли не удивить». «Мама», София появилась в дверях, «ты не должна пичкать инспектора выдумками». «София, голубка, ненаглядная, я знаю, у тебя уже все выстроено, и ты готова дать прекрасный спектакль, но поставила ты его неправильно, абсолютно неправильно». «Глупости! Ты просто не знаешь!» «Знаю! Радость моя, играть надо совсем по-другому!» «Притушенно! Говорить мало, побольше скрывать, быть настороже и оберегать семью!» На лице Магды Леонидис выразилось откровенное, как у ребенка, замешательство. «Голубка!» — сказала она. «Ты вправду считаешь?» «Да, считаю. Играть под сурдинку. Вот в чем смысл!» И София, увидев, как на лице матери появляется довольная улыбка, прибавила: «Я тебе приготовила шоколаду в гостиной». «Дивно! Умираю от голода». Она помедлила в дверях. «Вы не знаете», — сказала она, обращаясь в свои слова то ли ко мне, то ли к полке за моей головой, «как чудесно иметь дочь». И с этой репликой под занавес она покинула сцену. «Один бог ведает, что она наговорит полиции», — сказала мисс де Хевиленд. «Все будет в порядке», — успокоила ее София. «Она может сказать что угодно». «Не волнуйся, она сыграет так, как того требует режиссер, а режиссер — это я». Она направилась было за нею вслед, но в дверях обернулась. «Здесь к тебе инспектор Тавернер, отец. Ты не против, если Чарльз останется?» Мне почудилось, будто по лицу Филиппа Леонидиса скользнуло легкое недоумение. И не мудрено, но привычка соблюдать невозмутимость сослужила мне добрую службу. Он пробормотал: «Да, конечно, конечно», несколько неуверенным тоном.